Глава вторая. Для начала обошлось без рукоприкладства. Всего лишь давили морально, заставляя подписать документы. И умело так давили, со знанием психологии. Не будь я в прошлом неудачно женат, наверняка поддался бы. На ночь меня закрыли в одиночке. Не уверен, что так можно поступать с только что задержанными, без решения суда и всего такого, но протестовать не было ни сил, ни желания. Хотелось поскорее свернуться на какой-нибудь горизонтальной поверхности и хоть на время забыться. Конвойные толкнули меня в камеру и, не сказав ни слова, с лязгом и грохотом заперли за мной дверь. Тут было темно. Лишь под потолком лунный свет серебрил крохотное окошко с решеткой. Воняло застарелой мочой и немного хлоркой. Усиленно моргая, чтобы глаза быстрее адаптировались к темноте, я медленно на ощупь пошел вдоль шершавой стены, пока не уперся в металлическую конструкцию, отдаленно напоминающую кровать. На решетчатое ложе были накинуты какие-то влажные тряпки, от которых несло мокрой шерстью и плесенью. Сдвинув их в сторону, я попытался устроиться так, чтобы можно было поспать. Тщетно. Прутья решетчатого ложа больно впивались в ребра. А еще здесь было прохладно. Зябко поежившись, я еще раз потрогал воняющие шерстью тряпки, но тут же отдернул руку. Показалось, что там что-то шевелится. Теоретически, можно было бы устроиться на голом полу, но тогда легко можно застудить почки. Они у меня и без того слабые. Что же остается? Немного повозившись, я смог устроиться, сидя на кровати, прижавшись к металлической спинке, опустив руки на колени и положив на них голову. Не слишком удобно, но можно хоть как-то подремать. Стоило только немного расслабиться, как в голову полезли непрошенные мысли. Жизнь и без того меня не слишком баловала, а тут за день такой резкий поворот. И на ровном месте ведь. Если бы я разминулся с той Феррари на полминуты, сейчас сидел бы спокойно перед телеком, включил бы сериальчик после теплого душа. И как вообще так получилось, что я сорвался? Никогда ведь не страдал неконтролируемыми вспышками гнева. Дошел до ручки, грустно подумал я. Крыша протекла. Говорят, у сумасшедших силы удесеряются, когда они впадают в буйство. Видимо, что-то похожее случилось и со мной. Жаль только, никаким смягчающим обстоятельствам это не будет. Нет, можно, конечно, будет давить на жалость, извиняться. А что еще остается? Но уже понятно, не сработает. Я грустно вздохнул и глянул на кусочек серебряной луны за решеткой. Захотелось выйти. И в этот момент из двери показалась призрачно-серебряная фигура, будто сотканная из лунного света. Это был молодой парень с атлетичным голым торсом и чем-то вроде античной повязки на бедрах, босой. Бросив на меня мимолетный взгляд, он прошел на середину камеры, огляделся, цокнул языком. «Так вот, как это бывает», — подумал я даже с каким-то облегчением. «Здравствуй, безумие!» «Ну что, родственничек, нравится?» — ехидным тоном спросил призрачный парень. «Первая ходка и сразу в карцер. Легавого пожалел. Надо же, какие нежности!» После того, как он произнес это, я вспомнил свои ощущения, когда пистолет был направлен в лицо полицейскому. Напряжение на спусковом крючке. «Как-то слишком последовательно для бреда», — решил я про себя. «Ты кто такой?» — спросил я, глядя на парня. Тот вздрогнул и пристально уставился на меня. «Ладно, можешь не отвечать», — я махнул рукой. «Ты часть моей личности. А знаешь, это даже приятно. У меня вообще воображение нормальное такое, да? Только, если честно, лучше бы ты был девушкой». «Ты слышишь меня?» — растерянным тоном спросил парень. «Вижу и слышу», — я горько ухмыльнулся. «Вообще говорят, что в одиночных камерах люди сходят с ума, но чтобы в первую же ночь...» «Ладно, не так оно страшно на самом деле». «Хоть есть с кем поговорить?» «Обалдеть!» — выдохнул неожиданный визитер. После этого он подошел ко мне, опустился перед кроватью на корточки и заглянул мне в глаза. В этот момент я испытал ощущение, схожее с тем, что было во время стычки с группой захвата. Чужое теплое присутствие, уверенность и силу рядом. «Ух ты!» — вырвалось у меня. «Блинство же! И правда видишь!» — констатировал парень. «Эх, и ни хрена же себе!» Похоже, он был удивлен как минимум не меньше, чем я. Странный какой-то бред получается. «Великий Волф!» — продолжал парень, глядя на меня с каким-то странным выражением. «Собственной персоной! В яви! Живой! Значит, это все не сказки были!» «Ну вот», — грустно подумал я, — «начинается». «Слушай!» — — сказал парень, будто спохватившись. «Ты вот что, все у тебя в порядке с крышей, она не протекла и не съехала, ты в здравом уме». Я взглянул на него, иронически улыбнувшись. «Нет, правда?» — добавил он. «И вообще, ты ведешь себя отлично, как и подобает князю-наследнику, а также...» Я покачал головой. Парень осекся, потом встал, нависая надо мной. «Слушай», — повторил он, — «понимаю, как это все сейчас для тебя выглядит, но, знаешь, придется привыкать, а времени у нас нет». «Вот уж чего-чего, времени у нас очень много», — возразил я. «Вся ночь впереди». «Твои следаки тоже так подумали», — улыбнулся парень. «Но они ошибаются, конечно. Тебя заберут еще до рассвета». «Кто заберет?» — спросил я. «Господин Изяслав Васильев-младший, сын графа Васильева», — парень пожал плечами. Потом добавил. «То чмо на Феррари и его челядь». Я засмеялся. Парень терпеливо ждал, когда я успокоюсь. «Блин, вот ситуация». Он озадаченно почесал призрачной рукой прозрачный затылок. «Ты нифига не знаешь, как мир устроен. Считаешь, что ты смерть, так?» «Сам ты смерть», — огрызнулся я. Парень насупился. Его кулаки сжались, он выдохнул через плотно сжатые губы, но потом расслабился и улыбнулся. «Ладно», — сказал он, — «ты реально не знаешь. Но на будущее никогда не оскорбляй равных тебе по происхождению, тем более родственников, если, конечно, не хочешь дуэли». «Хорошо», — ответил я, и снова положил голову на ладони. «Что «хорошо»?» — настороженно спросил призрачный парень. «Хорошо не буду», — ответил я. «Договорились. Теперь можешь меня оставить? Хочу подремать немного». Неожиданный визитер промолчал. Я даже решил было, что он и в самом деле исчез, и снова поднял голову. Увы, ничего подобного. Стоит, нависает, брови хмурит. «Ты что, не слышал?» — сказал он. «У нас времени мало. Через час-другой придут люди Васильева». «Ладно», — кивнул я. «Блин, тебе выбираться надо». «Как?» — улыбнулся я, пожимая плечами. «Сквозь двери, как ты, я не умею». «Это сейчас не умеешь», — сердито ответил парень. «Пока живой. Будешь дурака валять, скоро научишься». «Пока живой?» — повторил я. «То есть ты типа призрак, да?» Парень вздохнул. «Я дух», — ответил он. «Родовой дух, охранитель. И не называй меня больше призраком, пожалуйста». «Это тоже обидно?» — на всякий случай уточнил я. «Оскорбительно», — кивнул парень. «Ладно, не буду», — пообещал я, снова с интересом разглядывая его. «Получается, ты мой дух-хранитель, да?» «Родовой», — уточнил парень, но тут же уточнил. «Хотя технически ты сейчас последний представитель своего рода, так что да, можно сказать, что твой». «Слушай», — вздохнув, продолжил я, — «ты не подумай, что я как-то в претензии, но уж очень интересно, где ты вообще был раньше? Не знаю уж, ты в курсе или нет, но жизнь у меня так себе сложилась, и если уж совсем честно, дух-хранитель мне бы не помешал». Парень явно смутился. «Мне пришлось немного задержаться», — ответил он. «Рагнар, наш волф, что-то напутал в ритуале, ну, меня и вышибло на Велесовы поляны. Пока добирался обратно до Яви, несколько месяцев прошло. Вот только вчера и вылез, так сказать, в мир, и сразу же к тебе. А тут ты и этот, Васильев. Ну, у меня немного стопы сорвало. Вообще, конечно, так не положено, но при возвращении, знаешь, сознание немного плывет, у меня и планка упала». Парень запутался в собственных словах и затих. Мне в этот момент даже как-то жалко его стало. «Имя у тебя есть?» — спросил я. «Любомир я», — ответил парень, взглянув на меня искоса, наблюдая за реакцией. Я улыбнулся. «Понимаю, забавно, но мама настояла», — сказал он. «Да нет, хорошее имя», — серьезно ответил я. «Для духа охранителя немного легкомысленно, но выбирать не приходилось», — кивнул Любомир. В этот момент в коридоре за дверью послышался какой-то шум. Потом звук приближающихся шагов. Любомир настороженно посмотрел в ту сторону. «Блин», — сказал он. «Говорил же, времени мало. Идут». «Конвой?» — уточнил я. «Так, короче», — Любомир проигнорировал мой вопрос. «Ты, великий волф, значит, можешь сохранять сознание в присутствии духа. Я постараюсь тебя не вырубать, а ты не чини мне препятствий». «Зачем? В чем?» — продолжал недоумевать я. «Ни в чем», — перебил Любомир. «Готовься. И главное, не останавливай меня теперь, понял? Это смерды и челядь, их жизни не имеют значения, а твоя имеет. Мешаешься, чтобы остановить меня, можешь погибнуть. Это ясно?» Честно говоря, мне было не очень ясно, но на всякий случай я решил кивнуть. А в следующий момент призрачная фигура надвинулась на меня вплотную. Снова возникло ощущение тепла и силы. Я успел увидеть, как часть его призрачного тела провалилась прямо внутрь моей груди. Сердце зашлось галопом от странной смеси ужаса и восторга. Это продолжалось мгновение, после чего я понял, что тот, кто назвал себя Любомиром, вместе со мной мощным пружинистым прыжком вскочил с кровати, подошел к входной двери и прижался к стене справа от нее. Все мое существо переполняло ощущение силы и восторга, от эйфории чуть дыхание не перехватило. «Ого себе!» — подумал я. «Держишься?» — неожиданно пришел ответ. «Мы можем и так?» — удивился я. «Ты можешь, силен!» — ответил Любомир. Его голос мощно и звонко звучал у меня в голове. Внутри двери лязгнул замок. Потом еще раз, с противным скрипом она распахнулась, внутрь камеры ударил мощный белый луч фонарика. «На выход!» — гаркнул незнакомый голос. И тут же захлебнулся в клёкоте и кашле. Ребро моей ладони ударило в кадык конвойному. Другой рукой я ловко вывернул его пистолет и отбросил его в сторону. Кто-то пытался приложить меня по затылку, но я увернулся. Дубинка скользнула по предплечью. Неприятно, но боли я не почувствовал. Все тонуло в эйфории и каком-то подчеркнутом ощущении стремительного течения жизни. В развороте я выполнил подсечку. Нападавший с гэканьем осел на пол, потом попытался достать из наплечной кобуры пистолет. Ни секунды не колеблясь, я метнулся к нему и резким движением свернул шею. Их было пятеро. Через пару секунд все лежали на полу. Двое были еще живы, но без сознания, те, кто предпочел не сопротивляться. Я подошел к одному из них, единственному одетому по форме, опустился рядом на колени и обшарил карманы. Достал большую связку ключей. Потом с невероятной ловкостью начал стаскивать с него форму. Натянув ее прямо поверх собственной одежды, я с места рванул по коридору. Даже не подозревал, что могу бегать с такой скоростью. Правда, давалось это нелегко. Боль в легких и неприятный треск в суставах я ощущал даже сквозь охватившую меня эйфорию. Возможно, если бы я был в обычном состоянии, мне бы показалось странным, что в коридоре царит полумрак и совсем не видно камер наблюдения. Но тогда я просто принял это как данность. Камеры появились за поворотом. Я сразу это засек и перешел на шаг. Спокойной и вальяжной походкой дошел до тамбура, за которым виднелся пост. Оттуда вышел еще один охранник, мужик средних лет, с заспанными красными глазами. «Че, забыли чего-то?» — промямлил он, даже не глядя на меня. «Ну...» — кивнул я. «Колеса! Идти не хочет, не тащить же его на горбу, а?» «Ясно», — вздохнул охранник, подходя к решетчатой двери, отделяющей тамбур от поста. Он нажал кнопку, которую от меня скрывала дверь. Щелкнул магнитный замок. «Креста на вас нету», — тихо прошипел мужик, возвращаясь на свой пост. «Нет бы тихо все». Проходя мимо него, я одним ловким движением приложил его рукояткой пистолета по затылку. Мужик, как подкошенный, рухнул на пол. Я уже забрал на посту еще одну связку ключей и направился дальше к выходу. Когда в корпусе объявили тревогу, уже было поздно. Мне удалось выбраться наружу к забору. Игнорируя завывание сирены, я начал подъем, проталкивая пальцы в тонкие зазоры между кирпичами. Было больно, особенно когда ломались и царапались ногти. Боль воспринималась просто как некая абстрактная информация, что нужно быть осторожнее. Чтобы перебраться через колючую проволоку и линию под напряжением, я вырвал из брюк, позаимствованных у охранника, ремень, перекинул его через провода и стянул. Образовалась достаточно большая прореха, чтобы в нее пролезть. Где-то внизу защелкали выстрелы, но я даже не стал оглядываться. Спрыгнул вниз с огромной высоты, перекатом погасив энергию. До этого момента мне даже в голову не приходило, что это, оказывается, возможно. Я оказался на набережной. Поздней ночью движение было не слишком интенсивным, но машины имелись. Выскочив на середину проезжей части, я начал размахивать руками. Шедший первым мэр увернулся, выскочив навстречку, и, возмущенно просигналив, помчался дальше. А вот старенький Nissan увернуться не успел. Затормозил, остановившись прямо передо мной, буквально в метре. Из него вышел щуплый очкастый парень. Хотел что-то сказать, но, оглядев меня с головы до ног, передумал. Попытался нырнуть обратно в салон, но я, конечно, не дал ему этого сделать. Вместо этого я сам занял место за рулем, захлопнул дверцу и погнал вперед. Район я опознал не сразу. Лишь через пару кварталов понял, что двигаюсь по набережной Яузы на север. «Нас ведь засекут, камеры везде», — подумал я про себя, обращаясь к Любомиру. «Не переживай об этом», — тут же пришел ответ. Я, или все-таки он, вел машину агрессивно. Раньше я так никогда не ездил, даже до первого изъятия прав. Кстати, тогда у меня их и не по пьянке забрали. Чистая глупость и неудача. Тормознули на светофоре на красный, когда у меня был штраф с камеры за такое же нарушение, о котором я даже не знал. «Да, тяжело быть смердом», — подумал Любомир в моей голове. «Что ты все заладил? Смерть да смерть», — ответил я. «Извини, просто необычно очень. Никогда не задумывался, как они живут». На противоположной стороне улицы пролетел полицейский автомобиль с включенным проблесковым маяком. В зеркале заднего вида я увидел, как он резко развернулся на светофоре. «Упс», — подумал Любомир. Мы резко нырнули направо в переулок. Остановились за мусорными баками так, чтобы Ниссан невозможно было сразу увидеть. Потом я выскочил из машины и побежал, как мне показалось, куда глаза глядят. Но, как вскоре выяснилось, у Любомира была вполне конкретная цель. Я остановился возле накрытого чехлом мотоцикла, хотя эйфория и продолжала бушевать у меня внутри, где-то под сердцем поселился неприятный холодок. Никогда не любил этот вид транспорта. Уверенно сорвав чехол с двухколесной машины, я схватил с обочины какой-то булыжник, потом разбил основание замка под приборной панелью, расколошматил еще какую-то деталь между рамой и рулевой колонкой, потом выдернул два провода, приложил их один к другому, мотор под пластиковым обвесом взревел. Я запрыгнул на сиденье и рванул с места. Проехал до конца переулка, завернул направо, как раз в тот момент, когда туда же въехала полицейская машина. За пару секунд, прощелкав все передачи, я набрал скорость. Набегающий поток выбивал воздух из легких. Чтобы хоть как-то было видно дорогу, мне пришлось прижаться к баку и спрятаться за крохотным стеклом-обтекателем. Поездка со стремительными перестроениями больше напоминала полет. Я даже заметил, что ощущение эйфории усилилось. Похоже, Любомиру происходящее очень нравилось. «Куда мы едем?» — рискнул спросить я. «В убежище». Тут же последовал ответ.